Глава 26. «Я не могу оставить тебя в доме», — ответил он наконец. У меня все внутри рухнуло, оборвалось и упало в ноги. Я не знала, что еще на это сказать. Просто молчала, разглядывая свои подрагивающие пальцы. Что же тогда мне делать? Михаил верит мне. Он выслушал меня серьезно и внимательно, не смеялся, но все равно не изменил решения. «Ты же понимаешь все. Виновато смотрел он на меня. «Ты не можешь остаться. Это старуха или кто тебе привиделся? Не факт, что она существует, и не результат иллюзии снов. А моя жена и ребенок реальные, и им нужен покой». Ларин выбрал между мной и своей семьей. В пользу семьи, конечно. И я не вправе его в том винить. Я и сама бы сделала такой же выбор. Кажется, решать свои проблемы мне придется самой, без него. Князь Ларин мне не муж, не брат и даже не друг. Он мой хозяин, хоть я и не родилась в этом веке и нахожусь здесь не в своей жизни. Здесь я крепостная все еще и вынуждена подчиняться приказам господина. «Ты ожидала от меня иного ответа?» — спросил он, когда молчание затянулось и стало особенно тягостным. «Не знаю», — честно ответила, глядя в окно на серый пейзаж, так созвучным состоянием моей души сейчас. «Ты крепостная. Ты не можешь занять место важнее моей супруги». Слышать это было больно, хоть я и понимала, что он снова сотню раз прав. Я никто ему. Это факт. Разве на факты обижаются? Я никогда не смогу стать ни его женой, не его любимый, потому что я служанка безродная. Тоже факт. Жена его нервничает из-за моего присутствия, и он вынужден от меня избавиться, чтобы всем им стало легче жить, чтобы обезопасить собственного нерожденного еще ребенка от бед. Прав ли он? Конечно, прав. Он не только мужчина и князь, но и муж, и будущий отец. Он обязан защищать женщину, которая носит его ребенка, даже если ее просьбы несколько странные. Поступила бы я также на его месте. Да, поступила бы. У меня нет причин на него обижаться. Но в горле стоял колючий противный ком. Слезы жгли глаза. Не получалось больше их сдерживать. Ощущала себя такой несчастной, всеми брошенной, что щеки вмиг стали мокрыми. Никому я здесь не нужна. Никакой защиты мне в этом мире не дождаться. Никто мне тут не поможет. Или я найду путь домой сама, или сгину. От тоски, неразделенной любви и невозможности вернуться в свой мир. Я думала, мы сможем найти выход из положения. «Мы его нашли», — ответил он. «Замужество защитит тебя от многого. От голода и холода как минимум. Ты будешь под присмотром. Иван хороший парень. Я готов за него поручиться тебе. Ты с ним не про...» «Да не люблю я его!» — воскликнула я, обняв себя, словно бы хотела защититься от всех сразу. «Не люблю! Как я с ним? Как я стану ему женой?» Ларин поджал губы и на какое-то время молчал. «В твоем веке женятся по любви?» — задал он неожиданный вопрос, сосредоточив взгляд красивых синих глаз, обрамленных длинными ресницами на моем лице. «По-всякому». Пожала я плечами и утерла слезы. «Реви, не реви, а судьбы своей не изменить. Что предначертано, все равно сбудется. Но чаще всего — по любви. Просто встретились, просто влюбились, просто поженились. Никто не застал бы меня идти за мужчину, прикосновения которого мне неприятны. А если...» «Что?» Подхватила я его фразу, которую он не договорил, и словно бы вдруг смутился. «Если тот, чьи прикосновения тебе по нраву?» «Это опасный вопрос, князь. Это опасная дорожка, на которую ты сейчас встал.